Во втором периоде ранней стадии социализации основным институтом является школа. Школа обеспечивает ученику систематическое образование, которое само есть важнейший элемент социализации. Но, кроме того, школа обязана подготовить человека к жизни в обществе и в более широком смысле. По сравнению с семьей, школа в большей мере зависит от общества и государства, хотя эта зависимость и различна в тоталитарных и демократических обществах. Тем не менее, школа так или иначе задает первичные представления человеку как гражданину и, следовательно, способствует или препятствует его вхождению в гражданскую жизнь. Именно в рамках данного института могут возникнуть так называемые «жертвы социализации», по выражению Мудрика. Причиной их появления может явиться перекос в соотношении двух сторон процесса, усвоение человеком социальных норм и требований и развитие его активности. Угроза, возможно, как с той, так и с другой стороны. Или воспитание чрезмерного конформизма, или в качестве протеста нигилистического вызова требованиям общества, так что социализация в условиях школы — большая проблема для педагогов. Школа расширяет возможности ребенка в плане его общения. Здесь, кроме общения со взрослыми, возникает устойчивая специфическая среда общения со сверстниками, что само по себе выступает как важнейший институт социализации. Привлекательность этой среды в том, что она независима от контроля взрослых, а иногда и противоречит ему. Мера и степень значимости групп сверстников в процессе социализации варьируют в обществах разного типа. Бронфенбреннер, 1976. Для социальной психологии особенно важен акцент в исследованиях на проблемы старших возрастов, на тот период жизни школьника, который связан с юностью. С точки зрения социализации, это чрезвычайно важный период в становлении личности, период ролевого моратория, потому что он связан с постоянным осуществлением выбора в самом широком смысле этого слова. Профессии, партнера по браку, системы ценностей и так далее. Кон, 1967, страница 166. Если в теоретическом плане активность личности может быть определена самым различным образом, то в экспериментальном исследовании она изучается часто через анализ способов принятия решения. Юность с этой точки зрения — хорошая естественная лаборатория для социального психолога. Это период наиболее интенсивного принятия жизненно важных решений. При этом принципиальное значение имеет исследование того, насколько такой институт социализации, как школа, обеспечивает, облегчает или обучает принятию таких решений. В зависимости от того, включается ли во вторую стадию социализации период высшего образования, должен решаться вопрос и о таком социальном институте, как вуз. Пока исследований высших учебных заведений в данном контексте нет, хотя сама проблематика студенчества как особой социальной группы занимает все более значительное место в системе различных общественных наук. Что касается институтов социализации на трудовой стадии, то важнейшим из них является трудовой коллектив или его современные разновидности — команда, организация. Специальных исследований этой проблемы нет. Хотя некоторые аспекты стиля лидерства или группового принятия решений могли бы иметь значение для анализа таких институтов социализации. Между тем, такой поворот этой проблемы, возможно, помог бы раскрыть причины отрыва личности от трудового коллектива, уход ее в группы антисоциального характера, когда на смену институту социализации приходит своеобразный институт десоциализации в виде преступной группы, группа наркоманов, алкоголиков и тому подобное. Идея референтной группы наполняется новым содержанием, если ее рассмотреть в контексте институтов социализации, их силы и слабости, их возможности выполнить роль передачи социально-позитивного опыта.